Ты приказал меня развязать, значит, не боишься, что я могу или сбежать, или вообще убить тебя? Насчет сбежать, это ты, господин барон, видимо, пошутил. Я показал на костыль в его руке. Даже бы если нога была цела, сбежать отсюда все равно не удастся, как, впрочем, и убить меня. За дверью охрана, внизу несколько айнов, к тому же я и сам могу о себе позаботиться. Наслышан уже о том, насколько хорош был лекарь Ник, а потом торговец Ник, теперь, как выяснилось, король Ник. Ваше Величество, ужин на две персоны, как вы и приказали, доложила дочь Фрока. Она по-прежнему помогала матери в кухне, не желая переселяться из замка в город. «Входи». «Добрый вечер, Ваше Величество», — сказала девушка, смущаясь. «Я недавно официально стал королем, и далеко не все из обитателей замка к этому сразу привыкли». «Гарс приехал, улыбка с лица не сходит», — тихо сказала она, расставляя тарелки с ужином. «Пригласи сюда Нейт, она должна знать причину такого его веселья». «Как прикажете, Ваше Величество», — девушка поклонилась и вышла из комнаты. «Любят тебя твои подданные, по взгляду можно понять», — сказал Торсин, глядя на закрывшуюся дверь. «Скорее уважают, а любит меня одна, и она сейчас придет». Не успел я это сказать, как дверь снова открылась, и охранник, стоявший в коридоре, громко сообщил: «Ее Величество королева Нейт». Сама Нейт еще не привыкла к своему новому титулу и сильно смущалась, когда ее называли Величеством. Сейчас она это пропустила мимо ушей и стремительной походкой вошла в комнату. Она улыбалась, когда вошла, но увидев в кресле Торсина, улыбка мгновенно пропала. «Надо же, выжил все-таки, я все-таки промахнулась». Барон молчал, глядя на Нейт, видимо вспоминая определенный момент сражения. Через некоторое время его глаза стали округляться, грозя выпрыгнуть из глазниц. «Что с вами, господин барон?» — спросил я, увидев, как он смотрит на Нейт. «Это ведь она, та самая отравительница, которую я тебе продал», — прошептал барон, почти потеряв голос. «Да, это я, и ты должен быть счастлив, что еще жив», — прошипела Нейт и, подойдя ко мне вплотную, тихо сказала: «Гарс взял в плен короля Горнана, его везут сюда. Хорошие новости идут одна за другой, передай Гарсу, что я в долгу не останусь». До этого известия я собирался предложить Торсину выкупить себя, ведь у него есть определенные сбережения для покупки Киштера. Сейчас мои планы относительно него резко изменились, теперь сначала нужно побеседовать с королем Горнаном. Горнан унаследовал отцовский трон всего пару лет назад, о чем-то мы даже не знали, точнее я просто не интересовался этим. Торсина вскоре увели под охраной и снова с завязанными глазами, после чего я некоторое время думал о том, что предложить плененному королю, точнее что от него потребовать за освобождение. Теоретически я сейчас мог вообще попытаться прибрать к рукам все его королевство, но это принесет много проблем. Не все бароны согласятся стать моими вассалами, а это значит, что воевать придется дальше. Война – дело дорогое, а у меня денег, можно сказать, нет, как, впрочем, и запасы ресурсов в виде продовольствия и солдат. Подумав немного, решил, что выкуп будет самым подходящим предложением королю, только не денежный. «Ваше Величество, вот, король Горнан I, собственной персоной», — радостно доложил Гарс, лично приведя ко мне самого важного пленника. На голову короля был надет мешок из плотной ткани, а руки связаны за спиной. «Надеюсь, вы его не сильно помяли, пока сюда везли?» «Нет, целехонький, но связать пришлось, чтоб повязку с глаз не смог снять». «Распакуй, король все-таки». Через некоторое время я наконец-то смог увидеть лицо того человека, который объявил нам войну. Король Горнан оказался моложе меня лет на 5, среднего роста и немного толстоват. Не знаю, как раньше, но сейчас у него был взгляд приговоренного к смерти, одним словом, он боялся. «Есть хочешь?» – спросил я, чем вызвал большое удивление у Гарса. «Нет, Ваше Величество, я уже успел перекусить тем, что Дарси выдала», — сказал Гарс. «Вообще-то я не у тебя спрашивал, а у твоего пленника». «Ну, так как, Ваше Величество, есть хотите, или вы голодовку объявили?» «Решил отравить», — ответил Горнан, после чего его взгляд резко поменялся. Теперь он смотрел на меня свысока, как привык смотреть на своих подданных. «Зачем? Ты мне живым пока нужен. Да и яд на тебя тратить жалко, он не дешевый. Если решу, что тебе пора отправляться к праотцам, отдам тебя айнам. У них такой игрушки еще не было». «Ник, в комнату, где я сейчас разговаривал с королем», заглянул Тим. «Простите, Ваше Величество», продолжил он, увидев, что я тут не один. «Чего тебе? Я тут узнал кое-что, но лучше не при нем». Он кивнул в сторону короля. «Хорошо, идем». Я вышел в коридор и максимально сердито посмотрел на Тима. «Я тебя слушаю, что ты мне хотел такое секретное сказать, Ник, то есть ваше величество, тот тип, что в комнате сидит, не король, это его двойник. Сам король где-то среди пленников прячется. С чего ты это взял?» Разговор случайно услышал, солдаты между собой тихо разговаривали, а я в это время в телеге спал, точнее, проснулся уже. «Вот оно как, двойник значит, а ведь я бы даже и не догадался. Вот что, Тим, ты сейчас иди в лагерь, где пленных держат, и поищи там настоящего короля. Как найдешь, дай знать Лагину, он его аккуратно возьмет. Как только король окажется в его руках, пусть сразу его сюда ведет. Бегом, Тим, а то этот хитрый лис сбежать может, и помни, он мне живым нужен». «Понял, мы это мигом, а глаза завязывать не обязательно, хотя, наверное, надо, нечего ему знать, где тут и что». Тим убежал, а я, вернувшись в комнату, продолжил беседовать с липовым королем, сделав вид, что ничего не знаю. Приблизительно через час в дверь постучали. «Войдите, ваше величество, приказ выполнен, вот результат». Лагин завел в комнату человека, упакованного в какие-то тряпки не хуже бандероли. «Обвертку сними, не люблю лично подарки разворачивать». Через пару минут Лагин распаковал настоящего короля. Интересная ситуация возникла, человека два, а кто настоящий король непонятно, сказал я, приказав поставить настоящего короля рядом с его двойником. Честно говоря, я не смог бы отличить двойника от короля или короля от двойника, они были похожи друг на друга как близнецы. А знаете что, мне в принципе все равно, кто из вас настоящий король, вы у меня парой пойдете. Куда? Спросил настоящий король. Сначала хотел на плаху отправить, но потом в голову пришла другая идея. Предложу вам выкупить себя, как вам такой вариант? Двое из ларца одинаковых с лица угрюмо молчали, видимо ожидая, когда я озвучу сумму выкупа. За одного я мог бы потребовать меньше, но вас двое, поэтому цена выкупа резко выросла. Я готов даровать вам свободу, так скажем, за 10 тысяч золотых монет, сказал я и увидел, как глаза у настоящего короля округлились. Согласен, цена высока, но и тут я готов сделать доброе дело, снизить стоимость процентов на... Я сделал паузу и потом продолжил, процентов на 5. Что, тоже много, да? В казне столько денег нет, сочувствую. На самом деле я понимал, что столько король заплатить точно не сможет, а если и сможет, то этим просто разорит всех в королевстве. Мне, честно говоря, эти 10 тысяч были не особо и нужны, у меня в тайнике сейчас лежало почти 1000 в золоте и 5,5 в серебре. Не очень-то и большие деньги, надо сказать, учитывая затраты на постройку города и содержание всех, кто в нем жил. Если у вас нет такой суммы, предложу альтернативу, то есть иную форму оплаты, если вы не поняли. «Чего ты хочешь?» – спросил настоящий король, и теперь его выражение лица и манера говорить выдали в нем того, кем он и являлся, а именно королем Горнаном Первым. «Всего-навсего пару городов, а если быть совсем точным, я готов взамен получить Нарвит и Киштир, разумеется, в их границах на сегодняшний день. Насколько мне известно, у этих баронств есть по нескольку деревень, которые пойдут в комплекте. Нет, отказал мне Горнан в такой замене денежного выкупа. Я вообще-то никуда не спешу, поэтому у тебя есть время подумать. Возможно, всю оставшуюся жизнь, недолгую, так как держать тебя в подземелье несколько лет, у меня нет никакого желания. Неделю тебе на принятие моего условия. Лагин, посади их в клетку, только по отдельности, и еще Гарсу передай, что награда в 5 золотых отменяется, за слугу короля только 1 серебряную дам. После того, как пленников увели, я подошел к окну и посмотрел на светлеющее небо. Через час из-за горизонта выглянет солнце и наступит очередной мирный день, полный житейских проблем и забот. Пусть уж лучше будем житейские проблемы разгребать, чем снова жизнями рисковать, тихо сказал я сам себе. Нам еще кто-то собирается объявить войну? От голоса Нейт, прозвучавшего за спиной, я слегка вздрогнул. Не делай так больше, я в последнее время нервный стал. Могу, я повернулся и, больше ничего сказать не успел. Нейт стояла максимально близко ко мне и смотрела каким-то добрым и каким-то родным взглядом. Так часто смотрела на меня моя мама. Глава 14. На то, чтобы поделить трофей, у нас с Вардахом ушло 2 дня. Этот хитрый Айн пытался забрать все самое лучшее из того, что лежало в большой куче. с трудом, но мне удалось доказать ему, что оружие идет отдельно от всего остального железа. Там ведь сталь намного лучше, чем, например, у того же доспеха. Через два дня вождь Айнов уехал домой и увез то богатство, что ему досталось. После его отъезда я смог вздохнуть с облегчением. Вардах, конечно, хороший друг, но торговать с ним становится сложнее день ото дня. Новгород после отъезда Вардаха как-то опустел, а ведь Айнов уехало всего-то около сотни. Лагерь с пленниками тоже уменьшился. Те, кто остался у нас, этому были безмерно рады, ведь быть в плену у нас – это не то, что быть в плену у Айнов. Вечером третьего дня, когда я как обычно пытался вытащить из памяти очередной механизм или рецепт нового блюда, мне сообщили, что король Горнан принял решение, но озвучит его только мне. Надо же, всего три дня в клетке, а как изменился, подумал я. На следующее утро я приказал привести Горнана ко мне, чтобы, так сказать, поставить жирную точку в нашей войне, точнее в нашей победе. «Доброе утро, Ваше Величество!» – поздоровался я, когда его завели в комнату. «Кому доброе, а кому не очень?» «Согласен, холодная клетка далека от теплой комнаты. Ну, так что вы решили, Ваше Величество?» Я перед встречей с ним заранее составил документы передачи двух баронств мне, но Горнан меня круто обломал. Мой ответ – нет, я отказываюсь отдавать Нарвит и Киштер. То есть, ты решил заплатить золотом, я правильно понимаю? Нет, я вообще тебе ничего не отдам. Решил остаток жизни провести в темнице? Да, я не боюсь смерти, у меня есть сын, и он унаследует трон. А сыну, наверное, сейчас всего года два или три, в таком возрасте люди мало что понимают в том, как жизнь устроена. Мне ничего не стоит избавиться от твоего наследника, пригрозил я, само собой не собираясь убивать ребенка. Не сможешь, его хорошо охраняют, а солдат у тебя не хватит, чтобы захватить все мое королевство. А оно все мне и не нужно, достаточно будет всего пары городов. Подумай, Горнан, еще немного, твоя свобода стоит всего, если перевести в золото, каких-то 600 монет, ты же за 300 хотел Киштер Тарсину отдать. 600 и 10 тысяч — это ведь совсем разные деньги. Уведите, пусть еще посидит и подумает, приказал я конвоирам, и после того, как его увели, со злостью ударил ногой по креслу. Вот ведь упертый сукин сын. А ведь как хорошо все начиналось. У Горнана, видимо, есть какой-то план. Если это так, и после его смерти формально королем станет его малолетний сын, значит, он кому-то доверяет настолько, что собственной жизнью можно рискнуть. Этот кто-то потом отомстит нам, пусть не сейчас, а позже, но отомстит. Ладно, если не хочет отдавать эти два баронства миром, придется их оккупировать. Киштер мы уже захватили, осталось захватить Нарвит. Если войду во вкус, потом еще и Вестер захвачу, чтобы им там жизнь медом не казалась, подумал я. Вечером я созвал военный совет, где и сообщил об упертости Горнана и о том, что нам теперь нужно захватить Нарвит. Снова проливать кровь своих подданных и свою кровь как-то не хотелось, мне потери не нужны, особенно сейчас. Вопрос, как захватить Нарвит без драки, спросил я у собравшихся за столом людей и одного Айна. Айном этим был не Тарх, а уже не молодой воин, который привел к нам Айнов из горного поселка. Свою верность мне он доказал в сражении с армией Горнана и теперь стал командиром второго смешанного отряда. Первым отрядом из лучниц и лучников командовал Закр. За столом было тихо минут 10, все напряженно думали, как захватить Нарвит без боя. «Я знаю, как это можно сделать», — сказала Нейт, после чего некоторые скромно улыбнулись. Они, скорее всего, думали, что женщина не способна думать как воин, но она всех удивила. «У нас в плену находится Тарсин, нужно его убедить в том, что Горнан отдал нам Нарвит. Потом предложить ему свободу в обмен на то, что он останется управляющим, только теперь уже работающим на тебя, то есть на короля Ника. И что это нам даст?» – спросил Гарс, посмотрев на каждого, кто сидел за столом. «Если он на это согласится, потом он же нам и откроет ворота. В его жизни ведь мало что изменится, он все так же будет градоначальником. Какая ему разница, в чью казну будет уходить прибыль от торговли в городе и от крестьян из поселков? Мне нравится эта идея, может сработать», — сказал Логин и посмотрел на меня, ожидая моего согласия. «Да, идея неплохая, думаю, нужно попробовать. Логин, переведи барона из подвала куда-нибудь в более сухое и теплое помещение. Он нам теперь живым и здоровым будет нужен». Через некоторое время комната опустел, я сел за стол и стал думать, как обезопасить нас всех хотя бы на десяток лет. Горнан не просто так отказался отдавать мне города, он явно надеется на то, что его попытаются освободить. Если на выкуп денег не хватит, значит, они, то есть те, кто заинтересован в его освобождении, могут предложить обмен на кого-то, кто мне дорог. Тех, кто мне дорог, достаточно много, но есть несколько, кто дорог особенно, а одна так вообще бесценна. Горнана, наверное, придется выпустить, но и терять Нарвицки штером как-то не хочется. Думай, думай, Никита. Я постучал себя кулаком по лбу. А что если мне отпустить не Горнана, а его двойника? Насколько быстро подданные короля поймут, что это двойник, а не настоящий король, если их одеть одинаково я, например, никогда не догадаюсь, кто из них кто. Выдать двойника за короля — идея хоть и заманчивая, но очень рискованная, он же может сам рассказать, что он всего лишь двойник. Как говорится, риск — дело благородное, нужно поговорить с этим двойником и убедить его. Тьфу на тебя, сказал я громко, увидев, как из столешницы прямо передо мной выпрыгнула голова Данта. Весело ему, видите ли, у меня чуть сердце не остановилось. Ты по делу или просто так? Что, скучно без интересного дела? Ну, а я чем могу? Стоп, есть одно дело, кроме призраков с ним никто не справится, но ты в пролете, ты мне тут будешь нужен. Что еще? Призрак полетел к стене, откуда я запретил убирать буквы алфавита, и принялся объяснять. Спустя пару минут понял, что он хотел мне сказать. Те два призрака, что отделились от нас, хотят вернуться, только опасаются того, что я их не приму. С того момента, как они поселились в руинах заброшенного поселка, их жизнь стала скучной до безобразия, близко к замку их не подпускали, а в город они сами попасть не могли, незримая граница не пропускала. Короче говоря, скука смертная, а не жизнь у них сейчас. Знаешь, Донт, а они как нельзя вовремя решили вернуться. Думаю, им нужно это интересное дело поручить, а ты проконтролируешь. Какое именно дело? Сущая ерунда, в столице нужно будет некоторое время пожить, присмотреть там за одним типом. Сейчас я тебе расскажу о том, что мне в голову пришло, а ты скажешь, можно им это дело поручить или нет. Я рассказал Данту о своем замысле с подменой короля, и он эту идею поддержал. Правда, потом обиделся на то, что я не ему присмотр за липовым королем поручить собираюсь. На следующий день ко мне привели двойника Горнана. Звали его Этер, и был он всего лишь на полгода старше короля. За несколько дней, проведенных в подземелье, Этер заметно похудел, и не потому, что его совсем не кормили, жизнь в заперти его добивала гораздо сильнее, чем недоедание. Этер, а ты жить хочешь? Нет, не в том плане, что я собираюсь тебе голову отрубить, хоть у меня и было такое желание. Я в смысле жить хорошо, сытно и не бедно, хочу, конечно, а что для этого нужно будет сделать? Тут понимаешь, какая беда приключилась. Твой король Горнан неожиданно умер, а я его хотел через пару дней освободить. Да, да, освободить хотел, ведь он согласился отдать мне Нарвит и Киштир, даже договор уже подписал. Понимаешь, к чему я все это тебе говорю? Вижу, что понимаешь, значит, не дурак. Так вот, чтобы война снова не началась, ты будешь должен выдавать себя за него. Сможешь это сделать так, чтобы никто об этом не догадался? Думаю, смогу, но я далеко не все знаю из того, что знает он. Это мелочь, я объясню, как и что нужно будет делать и говорить. Есть кто-то, кто может почувствовать подмену. Королева, например, или еще кто-то, кто был близок к Горнану. Его Величество иногда специально меня куда-то отправлял вместо себя, и никто не догадывался, что это не он. Один раз даже королева меня за него приняла. Что, серьезно? Конечно, зачем мне сейчас обманывать? Зелика, королева то есть, она с рождения дальше собственного носа почти ничего не видит, но красивая. Мне даже один раз удалось ее за мягкое место потрогать. Она засмеялась в ответ и пообещала какой-то сюрприз ночью устроить. Само собой, мне его получить не удалось, ночью ведь Горнан с ней находится. Я так понимаю, мы с тобой договорились, я тебя отпускаю, и ты изображаешь короля Горнана до тех пор, пока сам себя не выдашь. А что будет, если кто-то поймет, что я не он? А ты как думаешь? За такой обман только смерть, поэтому все будет зависеть от тебя, ну и от меня немного. Я могу пообещать, что буду молчать о том, кто ты, а ты мне пообещаешь, что войны между нашими королевствами больше никогда не будет. Если жить мирно, можно ведь долго прожить. Королевскую одежду, в которой тебя поймали, приведут в порядок, а вот корону так и не нашли, так что извини, такой шапки, как была у него, у меня нет. Так у него ее с собой и не было, зачем она ему на войне, он корону дома оставил. То, что он король, и так все знают, зачем этот обруч на голове носить, только мешать будет. Атар широко улыбнулся, поняв, что скоро будет свободен, мало того, он скоро будет богат. А что мне говорить, если меня что-то спросит, а я этого не знаю? Тут вообще просто, скажешь, что тебя сильно по голове ударили, когда в плен попал, после этого ты забыл половину из того, что знал. Потеря памяти — обычное дело, у меня так же было, правда, я потом все вспомнил, но в твоем случае это навсегда. Сейчас иди, приводи себя в порядок и вживайся в роль, иначе не сможешь выжить. Атара я отпустил через 3 дня, именно столько времени мне потребовалось, чтобы составить новый договор о переходе в мое полное распоряжение 2 городов и территории, относящиеся к ним. Подпись Горнана и печать тоже пришлось подделать, взяв за образец единственный документ с его подписью и печатью. Этот небольшой свиток мои люди нашли в королевском шатре, спешно покинутом Горнаном после того, как он понял, что сражение проиграно. Вместе с Липовым королем в столицу отправились 2 призрака, которые за ним будут присматривать и в случае чего помогут избежать раскрытия агента. Помощь может быть разной, вплоть до его устранения, если он передумает соблюдать договор или решит признаться, что он не настоящий Горнан. О том, что от нас уехал не Горнан, а Атар, знала только Нейт. Для всех остальных у нас в подземелье остался сидеть двойник короля, за которого никто и гнутого медика не даст, чтобы выкупить. Новость о том, что короля Горнана освободили, вскоре дошла и до Тарсина, после чего я с ним решил поговорить. «Как ваша нога, господин барон?» «Лучше, уже могу ходить без палки», — ответил он, стоя передо мной, сидящим за столом. «Присаживайтесь, есть разговор, касающийся вашей жизни». «Что, выкуп за меня так никто и не привез?» Барон как-то грустно улыбнулся, видимо, надеялся на то, что или жена, или дочь о нем помнит. «Я его и не требовал, к тому же сюда к нам никто не может пройти. Темный лес ведь проклят, и он в отместку за это никого не впускает. А как же мы сюда попали? Лично вас, как и других пленных, мы сюда привели, а нам лес позволяет сюда заходить, но правда, далеко не всем. Давайте не будем углубляться в проклятие, у меня к вам есть предложение. Король Горнан все-таки согласился отдать мне Нарвит и Киштир, так что эти 2 города ему больше не принадлежат. В связи с этим обстоятельством хочу предложить вам должность градоначальника Нарвида, то есть стать тем, кем вы и были. Разумеется, вы принесете мне клятву верности, так как уже я стану вашим королем. С ответом не тороплю, у вас есть несколько дней, чтобы подумать, думаю, недели будет достаточно. А что если не соглашусь? Ничего страшного, отправитесь с остальными пленниками дамбу строить, а там, глядишь, вас кто-то и выкупит, если сочтут нужным. Как у вас все просто, ваше величество, хочешь — иди туда, не хочешь — иди, копай. А зачем усложнять? У меня на это нет времени. Если не вы, то кто-то другой станет градоначальником Нарвида. В Киштире я уже градоначальника заменил, как, впрочем, и всю городскую стражу. Город теперь айны охраняют, так что разбойникам и всякого рода другим нехорошим людям туда лучше не заходить. Честно говоря, мне согласие Тарсина нужно было прямо сейчас, пока Атар до столицы не доехал. Нарвид нужно забрать как можно быстрее, пока туда какой-нибудь шустрый барон не прибыл, чтобы его под шумок себе забрать. Показывать Тарсину, что у меня подгорает, было нельзя, он мог заподозрить, что тут дело нечисто. А знаете что, ваше величество, я согласен снова стать градоначальником, это ведь намного лучше, чем перетаскивать землю и камни на строительстве дамбы. Вижу, вы разумный человек и можете быстро принимать правильные решения, а это значит, что я не ошибся, предложив вам вернуться в Нарвид, сказал я и мысленно выдохнул с облегчением. Мой план пока работал, но действовать нужно быстро. Завтра, нет, лучше послезавтра, можете отправляться домой. С вами поедут несколько человек и 10 айнов, они заменят городскую стражу. Что и как будете делать, я сообщу позже. Также пришлю новый свод законов, а то те, что были, вообще никуда не годятся. Тарсин выслушал меня, не перебивая, ведь я теперь его сюзерен, и мое слово для него закон. Я не сказал ему, что за ним будут постоянно следить, тем самым решив проверить его на лояльность. Следить будут призраки, точнее один, больше не потребуется, в Нарвиде ведь больше никого главнее его не будет. Новые стражники будут подчиняться мне, а не ему, как было раньше, и если он что-то сделает не так, они же его и арестуют. На следующий день я с чувством законченного дела решил просто прогуляться по лесу. Лес здесь у нас имел какую-то свою энергетику, за пару часов прогулки я начинал чувствовать прилив сил, после чего мог работать пару дней без отдыха и сна. На прогулку отправился лишь в компании Данта, с ним можно было безбоязненно обсудить любую проблему, ведь кроме меня призраков все равно никто не видит, а значит, никто не узнает, о чем мы говорили. Донт, как ты думаешь, кого мне лучше отправить на разведку, в пустошь, что к востоку от нас? Нет, Фрок не подойдет, он слишком правильный, если будет с кем-то договариваться, получится в ущерб себе, пусть и немного, но в ущерб. Гарса, он и так постоянно где-то по лесам бегает, то мастеров мне ищет, то разбойников отлавливает, пусть даже и не против нас конкретно работающих. Тим не дорос еще для такого дела, а Тарх не мой, он сын вождя Айнов. Вардах мне голову открутит, если с ним что-то случится. Донт замахал руками, показывая в сторону города. Намекаешь на то, чтобы поискать кого-то среди воинов, там обученных грамоте раз, два и обчелся, а может и вообще нет. Ответил я призраку и задумался. В его словах был смысл: отправить кого-то за пустошь, с заданием наладить торговлю, дело рискованное, произойти может все что угодно. Никто наверняка не знает, как к чужакам отнесутся жители соседнего королевства, о котором мы вообще мало что знаем. Что, среди пленников поискать, а если сбежит, призрака приставить, чтоб следил, если к каждому такого надсмотрщика приставлять, у нас их скоро совсем не останется. Я понимаю, что не навсегда, дорога туда и обратно 2 месяца займет, несколько дней там, и того почти 2,5 месяца. Они только к концу лета вернутся. Согласен, быстрее все равно не получится, значит, будем искать образованного человека среди пленников. Пока мы с Дантом разговаривали, я успел дойти до заброшенного поселка. Среди деревьев были видны развалины старых домов, покрытые толстым слоем прелой листвы и мхом. Около часа я бродил вокруг развалин, пытаясь представить, как выглядел поселок, когда тут жили люди. Неожиданно кольнуло в боку, причем я этот укол еле почувствовал, и не придал этому особого значения. Донт, в отличие от меня, на это отреагировал не так спокойно и, подлетев ко мне, заставил осмотреть себя. «Ух, ты черт!» Во время осмотра увидел, что к моему боку на высоте локтя что-то прилипло, и это что-то не лист или ветка. Предмет был похож на пару слипшихся перьев какой-то маленькой птички и не казался опасным. Я тут же попытался снять его с себя, но как только собрался это сделать, почувствовал себя плохо. Сначала закружилась голова, потом потемнело перед глазами, а потом мои ноги отказались удерживать в вертикальном положении. «Ник, очнись, Ник!» Голос пробивался словно через толщу воды, перед глазами стояла темно-серая дымка, во рту образовалась пустыня сахара, а тело не слушалось. Меня продолжал кто-то звать, но я не понимал, кто это, и не видел этого человека. Несколько раз я погружался в темную пустоту и выныривал из нее, как из воды в темно-серую мглу. Самочувствие при этом все время менялось, мне было то холодно, то жарко, но одно было не изменено, во рту была сахара. Как долго я провел времени в таком состоянии, понять было невозможно, но в какой-то момент, когда я в очередной раз вынырнул из темноты, перед глазами не оказалось серой дымки. От яркого света, что бил прямо в глаза сквозь веки, они начинали слезиться и болеть. Пустыня во рту сменилась болотом, влажным и каким-то тухлым на вкус. Сил хватало лишь на то, чтобы ненадолго открыть глаза. В комнате, где я сейчас лежал, помимо меня еще кто-то был. Я слышал тихие шаги и какое-то шуршание, еще время от времени слышались всхлипы, словно кто-то тихо плакал. Собрав все силы в кулак, я смог повернуть голову, чтобы увидеть того, кто находился рядом. «Нейт», — прошептал я настолько тихо, что мне показалось, кроме меня этого никто не услышит. «Ник», — ответила она тут же и присела рядом. «Ник, ну наконец-то, я уже стала думать, что тебя потеряла. Пить», — попросил я, во рту снова начала появляться пустыня и сухой язык переставал слушаться. В губы ткнулась чашка с каким-то отваром вместо воды, но я все равно сделал глоток. Жидкость оказалась горьковатой на вкус, но сухость во рту моментально исчезла. «Что случилось? Почему я тут лежу? Тебя пытались убить. Кто? Мы не знаем. Человек, который стрелял в тебя отравленным дротиком, оказался немым. Где он сейчас? Умер». Гарс перестарался, когда его допрашивал. «Как долго я тут лежу? сегодня 10-й день. Нормальный отдых получился, почти как отпуск», — сказал я и снова провалился в темноту, на этот раз плавно. Очередное пробуждение оказалось не столь приятное, на какое я рассчитывал. Болела голова и почему-то левая рука, в остальном самочувствие было относительно нормальное. Силы, конечно, ко мне не вернулись в полном объеме, но я уже мог не только головой крутить, но и собственный нос почесать, правда, только правой рукой. В комнате я сейчас находился один, по-прежнему лежал на кровати, накрытый мягким пуховым одеялом. В камине тихо потрескивали дрова, за окном было темно. «Дон, ты здесь?» Призрак появился практически мгновенно, и вид у него был такой, словно его пару месяцев пытали. «С тобой то, что случилось? Ты сам на себя сейчас не похож?» «Да, не нужно тут руками махать, я сейчас не в состоянии тебя нормально понять. Ты мне одно скажи, тот человек, что меня пытался убить, он один был? Ты только его видел, и ты же его и задержал. Зачем Гарс его так изощренно пытал, что он этого не выдержал? То, что хотел что-то узнать, кто и что, это и так понятно, но ведь он не мой оказался, Гарс этого что не понимал? Кто меня нашел? Сын Фрока, он там что делал? А, понял, Силки пришел проверить. Знаешь, как-то не верю я в случайности, вы понаблюдайте за ним». В этот момент дверь открылась, и в комнату вошел Тим. «Привет, Ник, я рад, что ты жив, как самочувствие, бывало и лучше. Что у нас нового? А то я тут к кровати, можно сказать, прилип и не знаю ничего. Все у нас просто отлично, даже не умер никто, включая пленников, а среди них много раненых. Тарх где? Место, где мы дамбу собираемся строить, осматривает, говорит, придумал кое-что. Тарсин доехал до Нарвида, еще бы не доехал с такой-то охраной. Мне рассказывали, какой в городе переполох был, когда туда 10 айнов зашли. Тарсин просил передать, что ждет свод новых законов, иначе в городе порядка не будет. Будут ему законы, много еще чего будет. Тим, сделай одолжение, найди Нейт, скажи, чтобы зашла. Она сейчас в Новграде, вернется только к вечеру. Она туда что, одна пошла? Нет, конечно, 5 воинов охраняют, это, если открыто, а так еще несколько человек присматривают, а то мало ли что, ты вот один доходился, чуть не убили. Нейт вернулась раньше, чем обещала, и сразу же зашла ко мне. Ты хотел меня видеть? Да, у меня тут одна мысль в голове промелькнула, хочу проверить. Что именно? Нужно узнать, мог ли с кем-то разговаривать наш тайный узник, кроме тюремщика. Его, кажется, Варлом зовут, если мне память не изменяет. Думаешь, Горнан готовит побег? Думаю я много о чем, но это первое, что проверить нужно. Ты уже и мне не доверяешь? Тебе я доверяю как себе, просто пока не хочу тебя собственными мыслями грузить. Если с Горнаном кто-то недавно разговаривал, кроме Варла, значит, я могу оказаться прав. Я, разумеется, спрашивал у призраков об этом, но они ничего не знают, тюрьма не их дело, они туда редко заглядывают. Сам я пока в подземелье спуститься не могу, там лестница крутая, а меня ноги еще плохо слушаются. Глава 15. Нейт вернулась в комнату через час и сообщила, что я в своем предположении оказался прав. К Горнану действительно приходил один человек, и было это почти 3 недели назад, то есть за несколько дней до того, как меня пытались убить. Нейт, не тяни кота за хвост, говори, кто это был. Ник, это был Гарс. Гарс, что ему было нужно от Горнана? Не знаю, он, перед тем как говорить с ним, выпроводил оттуда Варла. Даже так? Что ж, значит, придется за Гарсом некоторое время присматривать, если он хоть в чем-то замешан, мы это узнаем. Как? Он может сразу понять, что за ним кто-то следит. У нас есть Донт и его товарищи по несчастью. Они что, по-прежнему здесь? Нейт сразу закрутила головой в надежде увидеть хоть что-то призрачное, но без определенного снадобья этого сделать не смогла. А куда они денутся? Они же фактически бессмертные и привязаны к этому месту. Донт так вообще из этой комнаты уже 10 дней не выходит, сейчас сидит на подоконнике и тебя рассматривает. Нейт сделала шаг назад от окна и посмотрела на подоконник. И как я ему нравлюсь? Он на провокационные вопросы не отвечает. Мы с Нейт еще некоторое время весело поболтали, а потом она уложила меня спать, словно маленького ребенка, даже колыбельную пыталась спеть. Я долго потом смеялся, но просьбу лечь спать выполнил, потому что действительно устал. На следующее утро почувствовал себя намного лучше, даже самостоятельно встал с кровати и сел за стол. На нем все осталось так, как я оставил 10 дней назад. Стопка чертежей, с пояснениями на русском языке, все так же лежали ничем не прикрытыми. Неужели никто даже не заглянул, думал я, просматривая эти чертежи рисунки. Не так уж и много я вспомнил из того, что люди в другом мире придумали, мясорубку что ли зарисовать. Раздался тихий стук в дверь. «Входи, с добрым утром, ваше величество, разрешите?» В приоткрывшуюся дверь заглянул Фрок. «Я же сказал, входи, говори, что хотел. Ваше величество, я тут дочку замуж собираюсь выдать, хочу вас на свадьбу пригласить. Когда столь знаменательное событие произойдет? Через месяц. Это ты как-то слишком уж заранее приглашаешь, за месяц может много чего произойти. Ну, так вы же еще не совсем выздоровели после того случая, вот я решил и не спешить. Жених-то хоть нормальный парень, сын кузнеца. Это тот, что рыжий, что ли? Да. Ну и хорошо, парень он спокойный. Фрок, ты мне лучше вот что скажи, как идет дело у ручья, много золота удалось найти. Пока не очень, треть ведра еще не наберется, но люди стараются, понимают, для чего оно нужно. Все, что нашли, я отдал Нейт, вас не стал беспокоить. Надеюсь, кроме тебя и тех шести мужиков о том, что в ручье золото есть, никто больше не знает. Мы никого к ручью, где золото ищем, не подпускаем, мужики дежурят по очереди. А что, кто-то пытался посмотреть, что вы там делаете? Да, вроде пока нет, но Гарс как-то один раз спрашивал, зачем я постоянно в лес ухожу, я ведь не охотник. Гарс, говоришь, спрашивал, а больше он ничего не говорил? Нет, я вообще с ним сейчас редко вижусь, он сам постоянно где-то пропадает. После того, что мне рассказал Фрок, я еще больше стал подозревать Гарса в том, что он хочет помочь Горнану сбежать. Зачем ему это надо, осталось загадкой. Пивоварня Гарса приносила ему пусть и небольшой, но постоянный доход, то есть в деньгах он особо не нуждался, к тому же их и потратить то было негде и ни на что. Городской рынок изобилием товара похвастаться пока не мог, торговля с королевством еще не вернулась в прежнее русло. Прошло несколько дней, прежде чем мои предположения окончательно подтвердились, Гарс действительно намеревался помочь Горнану сбежать. Под видом подготовки к многодневной охоте на стригунов, Гарс попросил кузнеца продать ему напильник. Якобы отпиливать когти у стригунов, и это при том, что у них их просто нет, там полностью хитиновые лапы. Напильник ему нужен явно для другого дела, а если точнее, то распилить оконную решетку в тюрьме. Ну-ну, посмотрим, как это у вас получится, подумал я, отправив сразу двух призраков охранять Горнана. Гарса я, конечно, мог прямо сейчас посадить в соседнюю камеру с Горнаном, но мне хотелось поймать его на месте преступления. Прошло два дня, но Гарс даже не помышлял подходить к входу в подземелье или к единственному маленькому окну, сквозь которое туда попадал солнечный свет. Я уже стал думать, что он передумал помогать Горнану. На третий день с наступлением темноты в городе загорелись сразу три дома, после чего там не то что Гарса, там Айна верхом на быке никто бы не заметил. Из замка мне было видно зарево пожара и доносившийся оттуда звон колокола. «Ник, пожар!» Ко мне в комнату вбежал Тим. «Знаю уже, надеюсь, в водонапорных башнях достаточно воды. То есть, ты не собираешься туда идти?» «Нет, там и без меня справиться». «Тим, ты сейчас бежишь в конюшню, что возле замка, и тихо, очень тихо выводишь оттуда лошадей. Отведешь их к смотровой вышке, той, что к северу от замка. Зачем? Делай, что говорю, и не задавай вопросов, потом все узнаешь. По пути зайди в кухню и скажи Дарси, что пора, она поймет». Тим посмотрел на меня как на сумасшедшего, но приказ выполнять отправился. Вскоре я услышал топот копыт, а это значит, что в конюшне возле замка теперь нет коней. «Донт, Нейт ушла, точно? Хорошо, пусть твои ребята будут готовы к встрече гостей». Я подошел к окну и свечой подал сигнал Фроку, который с небольшим отрядом притаился в лесу напротив замка. Сейчас в замке остались только я, трое охранников и тюремщик, на данный момент изображающий Горнана. Самого короля мы тайно вывели из подземелья и спрятали в лесу, разумеется, надежно связав и заткнув ему рот. Спустя час после того, как загорелись дома, в лесу возле замка появились люди. Подходили тихо, причем настолько, что, если не знать, что они идут, их бы никто не услышал и не заметил. Отряд Гарса почти в полном составе, нет только Закра, который уже как две недели находится в горном поселке. Закр к заговору никакого отношения не имел, они с Гарсом серьезно поругались после сражения с армией Горнана и с тех пор не разговаривают. Причину ссоры я так и не смог выяснить, никто не слышал, как это произошло, а от прямого вопроса они оба уходили, говорили, что это касается только их. Уже возле замка, ждите сигнала, приказал я призракам и достал из ножен меч. Клинок зловеще сверкал полированными гранями в лучах лунного света. Донт быстро втянулся в клинок, чтобы он стал еще смертоноснее. Встав перед дверью, я стал вслушиваться в тишину. Заговорщики собирались не только освободить Горнана, но и убить всех, кто находится в замке, тем самым обезглавив наше маленькое королевство. За те несколько минут, что я вслушивался в тишину, не услышал звуков сражения ни внизу, ни на лестнице, ведущей наверх. Вскоре скрипнула ступенька, самая верхняя на лестнице. Все намного серьезнее, чем я предполагал. Моя охрана оказалась в сговоре с заговорщиками, подумал я и взял второй меч в левую руку. Второй меч был почти вдвое короче и имел гребенку для захвата. Этот меч изготовили по моему эскизу и только для меня. Теперь настало время опробовать его в деле. Погасив свечу, я встал слева от двери и приготовился ударить того, кто войдет. Дверь оставил чуть приоткрытой, чтобы мне был виден коридор. Через некоторое время в коридоре появился темный силуэт, медленно приближавшийся к комнате. «Ну, мужики, не подведите», — тихо сказал я, имея в виду отряд Фрока и призраков. Через секунду дверь резко открылась и в комнату, можно сказать, влетел человек с коротким мечом в руке. Вошел он настолько быстро, что ударить я смог только сзади и в бок. Противник еще не упал, а в дверном проеме появился второй силуэт. Этот тип оказался умнее и быстрее. Мой удар он отбил и тут же отступил в коридор, где драться длинным мечом, какой был у меня, будет сложно. Возможно, я не смог бы победить этого противника честно, но у меня был козырь в виде призраков, которые мне сейчас и помогли. Один призрак схватил противника за сердце, а второй, сидевший в клинке моего меча, вытянул из тела жизнь. Клинок, войдя в живот противника, мгновенно почернел, словно его черной краской облили. Рукоять меча стала холодной, как кусок льда, а клинок окутала серая дымка. «Донт, ты там как, жив?» Странный вопрос с учетом того, что я и до этого живым не был. Услышал я тихий голос, после чего даже замер на некоторое время. «Донт, мне показалось, или я тебя сейчас действительно услышал?» «Не показалось, с каждой порцией частички души, которую я получаю, находясь в клинке, я становлюсь сильнее. Я это заметил еще тогда, на ночной стоянке с артистами. Еще немного получил во время сражения, но там мне сидеть в клинке долго не пришлось, снаружи была нужна помощь. Знаешь, мне с одной стороны страшно становится от того, что ты становишься сильнее, но с другой стороны, теперь хоть поговорить нормально сможем. Недолго, сила постепенно уходит, и я становлюсь таким, каким был раньше. Даже не надейся, что ради того, чтобы поговорить, я буду убивать людей. Хотя если подумать, можно ведь убивать зверей, например того же кабана, он ведь тоже живой, он же не человек, а что, если я после этого начну хрюкать? Тоже верно, но тем не менее попробовать нужно, вдруг сработает. Если сработает, я же потом со скотобой не вылезать не буду, только с моего разрешения и только ради дела. Ладно, идем вниз, там, кажется, не слабая драка идет, надо бы нашим помочь. В итоге все заговорщики, что напали на замок, были убиты, кроме одного, которым, разумеется, оказался Гарс. После того, как мои люди и призраки подошли к замку вслед за заговорщиками, Гарс словно испарился. Его видели возле замка, но куда он делся, никто не знал, причем даже призраки. «Ушел сволочь, да еще так быстро», — сказал я, вглядываясь в темноту. «За холм ушел, там его призраки не смогут достать», предположил Фрок. «А ты о призраках откуда знаешь? Так ведь моя жена Дарси кухаркой у тебя служит, а слух у нее не то что у меня. Подслушивала, не специально, просто ты иногда вроде как сам с собой разговариваешь и при этом в стену палкой тычешь. На стене буквы, а это значит, что тебе кто-то что-то сказать пытается, но говорить как живой человек не может. В прошлом году или позапрошлом, я не помню уже, Нейт чуть замок не спалила, призраков хотела прогнать. Ты тогда ей что-то сказал, и она после этого успокоилась. Сложил 2 и 2, молодец, умеешь анализировать. А еще молчать умею, так что о призраках только я и Дарси знаем, ну и Нейт, разумеется», — тихо сказал Фрок и слегка улыбнулся, глядя в глаза. «Я мог его просто убить, ведь он знал тайну, так поступил бы любой, Будь он на моем месте, я же наказывать Фрока и его жену Дарси не собирался, да они теперь посвящены в эту тайну, но они верные мне люди, а таких нужно ценить. Фрок, Гарса нужно найти, пока он нам все дома не спалил. Это вряд ли, не пойдет он в город, ведь его там быстро найдут, негде ему там спрятаться. Думаю, он через холм в лес ушел, в сторону Киштера. Оттуда потом можно в Вестер уйти или еще куда-то, там ведь уже не наша территория. К тому же его многие знают как охотника на нечисть, так что без работы не останется. Утром я отправился в Новгород, нужно было оценить нанесенный пожарами ущерб. Сгорело 3 дома, к счастью никто не погиб и дома не рухнули. Восстановить их будет вполне реально, каменные стены не пострадали от огня. Гарса мы так и не нашли, он настолько хорошо смог запутать след, что никто не смог понять, в какую сторону он в итоге ушел. Его пивоварню я подарил Закру, такому же любителю пива, как и его бывший товарищ Гарс. «Ты был неправ, когда отправил меня в заброшенный поселок», — заявила Нейт с порога. «Приказы нужно выполнять вне зависимости от того, нравятся они тебе или нет. А что если бы убийц было больше? У меня всегда есть запасной план». «Какой у тебя был план на такой случай?» «К карнизу за окном прикреплена веревка с крюком, второй ее конец к дереву в 100 шагах от замка. Если бы я понял, что не смогу отбиться, в окно и потом в лес, а ночью меня там найти будет очень непросто, я там каждый кустик, можно сказать, в лицо знаю. А как же твои хваленые призраки, где они были?» «Чуть что сразу призраки, мы что крайние что ли?» — сказал Донт, сидя в кресле у окна. Он по-прежнему был невидим для всех, зато теперь его могли все слышать. От его тихого и какого-то холодного голоса Нейт даже присела и насторожилась. «Ты кто и где?» «Я Донт, и я сижу в кресле». «Ты умеешь говорить?» «Да, лет так приблизительно с 3, правда, последние лет 50 меня никто не мог услышать, кроме его величества». «Ко мне в комнату не заходить», — заявила Нейт, отойдя от шока. Она смотрела на пустое кресло, думая, что Донт до сих пор сидит там. Призрак к этому моменту уже перелетел в другое кресло ближе к столу, где я расставлял шахматы. «Я и не собирался, достаточно того, что там Сатри почти постоянно находится», — ответил Донт. Его голос послышался уже с другого места, отчего Нейт вздрогнула. «Говори только когда разрешу, иначе, она задумалась на некоторое время, не зная, чем пригрозить. «Иначе я на вас Нику пожалуюсь, вот». Донт в ответ лишь пожал плечами, как бы говоря, могу и молчать, дело в то, 50 лет молчал, опыт есть. На следующий день, когда моя злость поубавилась, я решил поговорить с Горнаном. Если бы я с ним сразу решил поговорить, прямо в ту ночь, когда меня убить хотели, Донт после этого не то чтобы заговорил, он бы петь начал. «Что скажешь, ваше величество?» «Что, совсем ничего не хочешь сказать? А что ты хотел от меня услышать? Как ты смог договориться с Гарсим?» «Мой отец говорил мне, что, если ты не можешь что-то сделать сам, найди того, кто это сделает за тебя. Купить можно все, в том числе и человека, причем любого, вопрос только в цене. Вот я твоего Гарса и купил». Между прочим, он сам был этому рад, даже денег просить больше не стал. «И сколько ты ему обещал?» «500 монет золотом и Киштер. Совсем небольшая цена за такую услугу, но ведь ты, если честно, не собирался ему отдавать деньги и уж тем более город». «Разумеется, нет, кто он такой, чтобы ему столько отдавать? Его бы убили сразу, как только я добрался до дома. Я ведь не мой папаша, который раздавал баронские титулы направо и налево. Наплодил баронов столько, что всех не запомнить ни при каких условиях. А ты жаден, как я посмотрю, за спасенную жизнь даже монеты не дашь. Теперь я понимаю, почему ты отказался от моего предложения. Жаль, ты мог бы сохранить себе жизнь. Неважно, ты все равно не получишь Нарвит и Киштер. Я их уже получил, ты мне их сам отдал, у меня даже документы передачи есть, тобой подписанный, разумеется. Подделал мою подпись, можешь этой бумажкой зад подтереть. Ваше Величество, ну что за выражение, нет бы сказал, этот документ ничего не стоит. Хорошо, этот документ ничего не стоит. Не стоит потому что... Что? Потому что там нет печати. А вот и не угадал, печать там есть, ее подделать оказалось еще проще. Мало того, ты сейчас сидишь где-то в своем дворце и нежно обнимаешь свою королеву под умилительные взгляды служанок. Что? Ах, ты сволочь, ты выдал моего слугу за меня. Каюсь, грешен, но куда мне было деваться, ты ведь не захотел договариваться. Я просил то всего ничего, но ты пожадничал. Мои люди нашли свиток в твоем шатре. В этом свитке указано, что ты жалуешь баронский титул какому-то варинату и еще киштер в придачу. Я так понимаю, это должна была быть награда за разгром моей армии. Так, если молчишь, значит так, то есть ты тоже титулами начал разбрасываться. Насколько я знаю, ты, ваше величество, обещал продать киштер Тарсину за 300 монет. Стало быть, ты его обманул. Тарсин дурак, он никогда не получил бы киштер. Мало того, я и Нарвит у него хотел забрать, он ведь не ему принадлежит. Некрасиво как-то выглядело бы, ваше величество. Тарсин все же барон как-никак, а тут, можно сказать, половой тряпкой по морде. Ему мой папаша титул подарил, ему в то время некого было в Нарвит градоначальником поставить. А чем тебе Тарсин не угодил? Человек вроде спокойный, жадноват, правда, немного, но, как говорится, мы все не без изъяна. А он мне просто не нравится, а тебя я вообще ненавижу. Все равно убью. Горнан попытался схватить меня за горло, но связанные ноги и руки помешали это сделать. Дурак ты, Горнан, нужно было пользоваться моментом, когда я еще добрый был. Конвой, отведите его обратно в тюрьму, я потом решу, что с ним делать. Два дюжих воина ростом почти под 2 метра не увели Горнана, а в прямом смысле слова унесли его, видимо, им так проще было. И что с ним делать будешь? Спросил Донт, пытаясь сдвинуть фигуру шахматного короля на доске. Теоретически он нам больше не нужен, его двойник будет лоялен до тех пор, пока настоящий Горнан сидит у нас в подземелье. Он снова попытается кого-то купить. Тюремщик отказался ему помогать, но за несколько монет согласился позвать Гарса. Он ведь не знал, что Гарс нас предаст, думал, что Горнан хочет что-то важное сказать. Одним словом, тюремщик не виноват, да и не пытался его Горнан купить, знал, что с ним ничего не получится. Завтра в столицу отправляется небольшой обоз, бычью кожу туда повезут. Думаю, с обозом нужно отправить одного призрака, пусть он там наших призраков, присматривающих за Атором, найдет. Как найдет, пусть скажет, чтобы они Атора устранили, он для нас теперь может быть опасен. Если Гарс доберется до столицы, он может пустить там слух, что король не настоящий, а настоящий у нас в подземелье сидит. Атор тщательной проверки не пройдет, и тогда снова может начаться война. Война нам сейчас не нужна, как, впрочем, и потом, так что нужно зачистить поле, сказал я и смел с шахматной доски все фигуры, что там были. Эту партию мы с Донтом не доиграли, несмотря на то, что до его поражения мне оставалось сделать всего 3 хода. Начать с чистого листа, как ты обычно говоришь, сказал Донт, глядя на то, как я заново расставляю фигуры для нового шахматного сражения. Не совсем чистого, а слегка отредактированного. Горнана, кстати, тоже придется убрать, чтобы больше не опасаться разного рода заговоров. Я сразу предлагал его убрать, не понимаю, зачем так долго надо было на него продукты переводить. И это мне говорит тот, кто уже больше полвека вообще ничего не ел. Я о вас забочусь. Я, кстати, стал запахи чувствовать, признался Донт. Может, ты оживаешь? Нет, да и не хочу я снова живым становиться, потом ведь снова умирать придется, а после еще неизвестно, стану снова я призраком или нет. Через несколько дней король Горнан тихо умер у нас в подземелье. Похоронили мы его тайно, чтобы никто не знал, куда он делся. Еще через неделю торговцы, которых я отправлял в столицу, рассказали, что король Горнан, липовый, разумеется, неожиданно умер в собственной постели от сердечного приступа. После смерти короля в королевстве началась вялотекущая гражданская война. Бароны делили власти земли, у которых не оказалось законного хозяина. На территорию Нарвида и Киштера они тоже посматривали, но попытаться отобрать их у меня не решились. Все в королевстве знали, что эти территории были отданы мне в качестве выкупа, а это значит, они теперь законно мои. Несмотря на гражданскую войну, торговля продолжилась, только теперь мы торговали с каждым баронством индивидуально. Торговые обозы из Новграда никто не трогал, причем даже разбойники, все знали, что, если что, мы обязательно найдем и накажем тех, кто напал. После неудачного покушения на меня прошло 3 месяца, я полностью восстановил пошатнувшееся здоровье и с новыми силами продолжил строить и укреплять свое королевство. За несколько месяцев руками пленников и моих подданных нам удалось построить дамбу, и теперь город был обеспечен не только водой, но и рыбой. Правда, в недалеком будущем малькам еще подрасти нужно. Поднявшись на самый верх новой смотровой вышки, решил посмотреть на то, что у нас получилось построить за столь короткий промежуток времени. Новгород в лучах заходившего за горизонт солнца был красив, как никакой другой город, но все равно чего-то не хватало. Деревьев в городе нет, вот чего не хватает. Нужно было оставить хотя бы часть из тех, что тут росли, но, как говорится, умная мысль всегда приходит с опозданием, подумал я. Осматривая территорию с высоты нескольких десятков метров, я думал о том, чего смог достичь за почти 4 года в этом мире. Начал с подопытного кролика у лекаря-садиста, потом был беглецом, потом выдавал себя за лекаря, потом за торговца. Дальше прятался, попутно занимаясь воровством и чеканкой монет, потом в моей жизни появился золотой ручей и айны. С их появлением все радикально поменялось. Эти рогатые гиганты оказались не настолько уж воинственными и злыми, как о них говорили. Мы быстро нашли общий язык, после чего дела пошли в гору семимильными шагами. Если раньше мы элементарно похищали людей, нам были нужны мастера, то теперь эти мастера сами стремились перебраться к нам. Слух о том, что некий король Ник оказывает поддержку мастеровым людям, причем материальную тоже, быстро распространился по всему королевству, что очень не понравилось королю. Не зная, сколько у меня воинов, он решил объявить мне войну как какому-то разбойнику. Здесь он смертельно просчитался и в итоге проиграл. Сейчас меня все называют Ваше Величество, что, честно сказать, иногда даже нравится. С другой стороны, быть королем не такое уж и счастье, куча проблем, а еще тебя все время будут пытаться убить любым доступным способом. После пары покушений я стал более расчетливым и в какой-то степени даже жестоким, но остался справедливым, причем иногда себе в убыток. «Ник, ты зачем туда залез? Спускайся, дело есть». Услышал я знакомый голос и посмотрел вниз. Внизу, возле лестницы, по которой я поднялся на вышку, стоял Вардах, вождь самого сильного на данный момент клана Айнов. «Привет, вождь!» – поздоровался я, ударив кулаком себя в грудь. «Какое дело у тебя ко мне появилось? Важное, как всегда. Точнее можешь сказать или мне попытаться угадать? Могу и точнее. У тебя соль есть? Чего? Соль? Ну, да, соль, я имею в виду запас. Можно сказать, что нет, ее всегда не хватает. Вот и у меня тоже нет, но я знаю, где взять. Только не говори, что нужно у кого-то отобрать, я не люблю войну, там друзей можно потерять. Я и не предлагаю, ну, почти не предлагаю, возможно, и придется кого-то слегка убить, но это не война. А что это тогда? Налаживание торговых отношений. Сам придумал или подсказал кто? Короче, те, у кого соли много, они же просто так договариваться не будут, им сначала нужно по рогам дать. Решил какой-то клан Айнов подмять? Нет, про рога это я образно, там люди живут, поэтому ты с ними и будешь договариваться, а я в это время в сторонке постою, не один, разумеется. И где эти люди живут? Да, тут недалеко совсем, за пустошью. Ну, так что, когда выходим?